Серый промозглый чулан, два скверных стула, некрашенный стол, железной решеткой окно. Вот обиталище, где был помещен наш герой. А, какая судьба, какая судьба. Ведь потом и кровью добывал я копейку, чтобы в довольстве остаток дней прожить. Ну, покривил, не спорю, покривил. Но я ведь изощрялся, я трудился, а эти мерзавцы, что тысячи из казны берут, ну почему же другие благоденствуют? Ну почему? И всякий раз, как только начинают достигать плодов, и, кажись, уже рукой их, и вдруг вихрь, буря, подводный камень и сокрушение в щепки всего корабля. Ну где, ну за что ж такие удары, ну за что? Ну где ж справедливость небес? Ведь я три раза сызнова начинал, снова терял и опять начинал с копейки. Другой бы сгнил уже давно, запил бы в кабаке. Ну где ж справедливость небес? Ну за что такие удары, Боже, за что? И не в силах удержать порыва, он громко зарыдал. И, взявши рукой около воротника, рванул на себе фрак новоринского пламени с дымом. И безнадежная грусть обвелась вокруг его сердца. С возрастающей быстротой она стала точить, точить это ничем не защищенное сердце. Еще день-другой такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете. Но дверь тюрьмы растворилась, и вошел старик Муразов. Благодетель, спасите, благодетель, Кириас вас любит, все для вас сделает. Ну, ну, не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Ну, сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума. Ну, ну только как же так можно, дворянина? Без суда, без следствия в тюрьму. Ну как же так можно? Ведь там же оставил все без присмотра. Ну шкатулка, бумаги, деньги, все же разнесут. Все украдут, Боже! Молча глядел Муразов на несчастного человека, который еще недавно порхал с развязной легкостью светского человека, теперь бегал по камере в растрепанном, неприглядном виде. Как же ослепило вас это имущество, Павел Иванович. Из-за него вы своей души не слышите. Подумаю о душе. Ну спасите. Спасти вас не в моей власти, но приложу старания, какие смогу. Забудьте этот шумный мир. И все его обольстительные прелести. Пусть и он вас позабудет. Вы же видите, нет в нем успокоения. Все в нем враг, искуситель или предатель. Да-да-да. Я уже намеревался в глушь, в тишь умерить жизнь. И казалось, какие-то незнакомые, да то ли чувства пришли к Павлу Ивановичу. Казалось, что что-то хотело в нем пробудиться, что-то заранее подавленное суровыми мертвыми поучениями детства, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, бессемейным одиночеством. И все это задавлено каким-то взглядом судьбы. Хотело теперь вдруг вырваться наружу. Но нет, поздно, зарыдал Чичиков. Нет, не могу, чувствую, не так иду, что далеко зашел, огрубела натура, нет любви к добру. Нет даже той охоты, правду говорю, правду. Нет любви к добру, делайте добро насильно, Павел Иванович. Делайте, потом получите любовь. А поверьте, все делается, и все зачтется. Мне казалось, эти слова проникли в самую душу Чичикова и задели, если не решимость, то что-то очень похожее на нее блеснуло в его глазах. «Вот-вот-вот-вот-вот-вот», — сказал старик, — «Бог да подкрепит вас в этом, а я сей же час князю». Чичиков остался один, вся природа его потряслась и размягчилась. «Да-да-да-да, сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы других настроить, сам дурной, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Ну что ж, я уж такой совсем негодный, а? Ну почему же, ну стоит только решиться? Ведь если придет избавление и будут средства уехать, даю слово, уеду. Брошу все, куплю деревеньку, заведу хозяйство и буду делать добро, сколько будет сил, буду делать добро. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана вновь раскрылась, и вошла другая чиновная особа. Самосвистов. Эпикуреец, с собой лихач, в плечах аршин, кутила, отличный товарищ и продувная бестия. В военное время этот бы человек наделал чудес. Ебы бы послать куда-нибудь сквозь опасные непроходимые места. Бам-бам! Да-да-да-да, бам-бам! Украсть бы под носом у неприятеля пушку! Вот это его дело! Но за неимением военного поприща в мирное время он пакостил изо всех сил. Странное дело, с товарищами был хорош, давший слово держал, никого не продавал. Но высшее над собой начальство считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. Знаем все, не отчаивайтесь, все будем работать на вас, все ваши слуги. 30 000 и больше ничего. Как им не удастся освободиться кругом, а за труды 30 000, тут уж на всех. И нашим, и генерал-губернаторским, ну а как же там, под присмотром, все уже опечатано, деньги, шкатулка. Не волнуйтесь, все будет сделано по рукам. О, спокойствие, спокойствие. Главное спокойствие и присутствие духа. Обделаем все. Ждите, ждите.